Глава 8. 29 июля 1704 года. Версаль. Людовик XIV был в определенном раздражении, вышагивая по кабинету. Появление в Средиземном море русского корабля мало на что влияло, но... Петр никогда ничего не делал просто так. Король Франции знал, что этот хитрый византиец всегда очень тщательно продумывает свои шаги. И что-что, о глупости или опрометчивости за ним никто не замечал. Даже, казалось бы, в сущих авантюрах, которые на деле оказывались таковыми только со стороны. Но вот вдали послышались шаги. Король обернулся к зеркалу, поправил парик и поспешил занять как можно более эффектную позу. «Ваше Величество!» – торжественно произнес слуга. «Министр иностранных дел с послом в Османской империи!» «Проси!» – ответил Людовик и вроде как нехотя отодвинул от себя сочинение Вобана. Имеются в виду весьма популярные в те годы сочинения по фортификации и осаде крепостей. Себастьен Ле Претер, маркиз де Вобан, был самым выдающимся военным инженером своего времени. Причем он был не сухим академиком, но боевым инженером-практиком, прекрасным артиллеристом, тактиком, экономистом, политиком и прочее. Которое, казалось, с интересом читал. И только внимательный взгляд слуги отметил ту же самую страницу, что и 2 недели назад. Впрочем, не ему судить о темпах. Может быть, там, на этом развороте, было что-то безмерно важное, требующее глубокого осмысления. «Ваше Величество!» С глубоким почтением ответили поклон Жан-Батист Кальбер и Шарль де Фериоль. Шарль де Фериоль – посол Франции в Османской империи в 1692-1711 годах. «Слушаю вас!» Потерев глаза, вроде как утомленные чтением, поинтересовался Людовик XIV. Эта чертова мода на просвещенных монархов, пущенная с подачи Петра, его изрядно раздражала. Да, она только-только коснулась Европы, на волне успехов этого дикаря. Но он не привык быть вторым. И вот, приходилось соответствовать. Хотя бы внешними атрибутами. «Полагаю, дело касается того русского корабля?» «Да, Ваше Величество», — выпалил посол. «Этот варвар опять ввел в заблуждение цивилизованных людей своими хитрыми выдумками». «Говорите яснее». «Порох, Ваше Величество. Только благодаря расторопности наших османских друзей нам удалось выяснить, что на самом деле вся эта возня с порохом была только для отвода глаз. Чтобы мы поверили в невозможность России воевать из-за нехватки огненного припаса. На самом деле склады в Крыму забиты бочками с порохом и усиленно охраняются. А каперские шхуны ходят тайно в отдаленные, тихие места для учений. Да и в Азове пехота практикуется изрядно и тоже скрытно». «Очень интересно», – произнес Людовик, потирая виски. Такой поворот событий его очень сильно встревожил. «Да, Ваше Величество», – продолжил за посла министр иностранных дел. «В случае, если бы мы поверили этой изуверской хитрости и убедили наших османских друзей вступить в войну». «Катастрофа! Получилась бы катастрофа!» – раздраженно крикнул король. «Ваше Величество», – невозмутимо продолжил Кальбер. «Корабль, который прибыл на Мальту, прошел через Босфор и Дарданеллы». «И османы не пожелали его остановить?» «Они пытались. Они пытались», — пылко заметил посол. «Направили галеры на перехват. Но уже первый залп шхуны смог угодить 2 снарядами в головной османский корабль, нанеся ему серьезные повреждения. После второго залпа османы не решились продолжать преследование. Ветер был благоприятен, а огонь очень зол». «Зол? Вы шутите?» «Нет, Ваше Величество. Эти 2 залпа пустили ко дну 2 лучшие галеры султана. Причем били русские с 10 кабельтовых, не меньше». «Чушь!» «Ваше Величество, это знаменитые русские пушки. Они и на 3 мили бьют уверенно. А их сокрушительные ударные бомбы уже заслужили зависть моряков всего мира». «Значит, они прорвались на Мальту?» — уже спокойно произнес Людовик. «Что они там хотели?» «Это нам пока неизвестно. Однако важен сам факт. Русским каперам все укрепления проливов и стерегущий их флот, османов, не страшны». «Это единичный успех», — фыркнул король. «Он не может повторяться из раза в раз. Шальной снаряд с монументальных батарей Босфора рано или поздно попадет в эту жалкую скорлупку». «Возможно, но пока Великая Порта в полной растерянности. Султан боится воевать. Тем более узнав, что русские шли к их старинным врагам на Мальту. Да, орден уже не тот, но...» Развел руками Кальбер. «Проклятье!» Снова вспылил Людовик. Мы что же, из одного этого дикаря не можем разыграть османскую карту? Да, ваше величество, грустно произнес министр. Он оказался весьма надежным тылом для Леопольда. И хорошо, что тот пока не нашел способа привлечь хотя бы одну дивизию русских для боев на Рейне или в Италии. Судя по тому, что было под Минском и Брестом, этого будет достаточно. Может быть, пора отравить этого взорвавшегося дикаря? Холодно поинтересовался король. Увы, сир, это совершенно исключено. Из австрийских источников мне стало известно, что та история с его первой супругой была у него полностью под контролем. Я вас не понимаю. Что значит под контролем? Пётр изначально был не против этой авантюры, за исключением того, что Марию он решил не губить. Но в остальном он нам подыгрывал, ведь ему были нужны деньги и право на корону Речи Посполитой. Не верю. Брезгливо поморщился король. Этого не может быть. Ваше Величество. Пришел на помощь министру посол. В Османской империи говорят о том, что после установления дружбы между Петром и иезуитами он сильно изменился. Будто бы весь орден трудится на этого дикаря. Уж не знаю, чем он их приманил, но в Стамбуле именно их винят во всех бедах и хитростях. Вот как, иезуиты. Не думал я, что они будут выступать против католического короля. Покачал головой Людовик. Ходят слухи. Подкинул дров в этот костер министр. Что они служат императору, у которого очень тесная дружба и со Святым Престолом, и с этим варваром. Хорошо. После минутного раздумья произнес король. Что вы предлагаете? Если у Петра есть порох, то Леопольду нечего ему предложить. Новые земли ему не нужны, так как переварить бы эти. Денег? Возможно, но у Леопольда не так все ладно с ними, а Петру придется отсыпать их изрядно. Вы же знаете, какие у него аппетиты. Полагаю, что Петр просто играет свою игру, в которой и мы, и Леопольд, на второстепенных ролях. Ключевая фигура его партии – Османская империя. Петру не нужно ее усиление. Любое. Пожалуй, он, если и вступится за Леопольда, то только из-за возможности ей досадить. Проливы? Да, ваше величество. Кивнул Кальбер. Без контроля проливов Черное море остается закрытым морем. А русские корабли не могут плыть к разным берегам со своими товарами. Причем, в отличие от мелководной Балтики, это направление чрезвычайно важно для России. Это я понимаю. Но что вы предлагаете? Если Стамбул не вступит в эту войну, Петр не нападет. Для него эта драка слишком рискованна, да и войск у него очень мало. Это с одной стороны. С другой стороны, нам следовало бы обострить противоречия в его новых владениях. Поддержать бедную литовскую шляхту и шведских дворян. Это не так много денег. Вы думаете, они восстанут? Чем черт не шутит? Другой вопрос, что нам будет довольно даже волнений. Это убережет Петра от дальних походов без острой необходимости. Жаль, очень жаль, что вы не считаете возможным его отравить или иным способом устранить. Может быть, за это щепетильное дело возьмется кто-то еще? Возможно, уклончиво произнес Кальбер. Но я уверен в своих силах и твердо знаю, это невозможно. Максимум, что мы такой попыткой добьемся, разозлим Петра. Конечно, он хорошо контролирует свои эмоции, но кто знает, как поступит он. Если в эту партию за него играют иезуиты, то я бы от таких шагов поостерегся. Ну хорошо. Чуть подумав, кивнул король. Но раз вы так боитесь иезуитов, то будьте предельно осторожны с помощью польским и шведским патриотам. Будьте уверены, ваше величество, мы отлично понимаем, с каким чудовищем имеем дело.